Глава 13. Томилов и Ильина тщательно обсудили все, что могло помешать устроить Олега учиться в обычную среднюю школу. Материальную сторону, если отец мальчика все-таки не пожелает переселиться к нему, Надежда Васильевна брала на себя. Она и слушать не желала, когда Томилову предлагали свои услуги. «Ничего подобного», — горячилась она. «У вас семья, двое детей, у меня никого нет. Пусть будет Олег. Комната у него есть. Питаться прикрепим к нашей столовой. Питание буду оплачивать. С одеждой тоже не проблема. Сложнее то, как он приспособится к столь необычной среде. Как скажется на характере, на психике незрячего мальчика общение с детьми физически здоровыми». Много этих... «Как?» И решили рискнуть. Подобные случаи уже были. Многие слепые дети получили образование в средних школах, не говоря уже о высших учебных заведениях. По линии общества никаких специальных вузов нет, и все-таки многие получают высшее образование. «Я и наши педагоги поможем ему. Он усидчивый, толковый», — убеждала Надежда Васильевна. «Я сама среди зрячих училась. Ничего особенного не нахожу». На этом же совете договорились посадить Олега вместе со Светланой в классе. Среди учеников не будет слишком выделяться, хотя возрастная разница с одноклассниками невелика, и рядом Светлана, которая уже привыкла к нему. Да и знания, полученные за время пребывания в здешней спецшколе, отвечают программе обучения обычной средней школы. В учительской Томилов дождался конца смены. Из коридора донесся постепенно нарастающий гул детских голосов. Началась перемена. Когда-то и он, также стремглав, вылетал из класса и включался в общий поток бегущих мальчишек. Время прошло, а коридорная многоголосица все так же звучит. «Вам кого?» — перебил раздумья Сергея чей-то голос. «Мне нужна учительница Трофимова. Вера Филипповна, вас просят». «Я слушаю». Голос молодой, высокий. «Мне бы надо с вами поговорить. Я директор школы восстановления трудоспособности незрячих. Томилов Сергей Михайлович». «А, Сергей Михайлович, здравствуйте. Ваша дочь Светлана учится в моем классе. Девочка старательная, дисциплинированная. Успеваемость...» «Я не по поводу дочери», — перебил Томилов. «Я к вам с необычной просьбой». «С необычной? Тогда пойдемте в класс», — предложила Вера Филипповна. «Там поговорим». Слушала она Томилова, не перебивая, не задавая никаких вопросов. Он рассказал о жизни незрячих, о работе их школы и только тогда перешел к основной теме. «Мальчика надо учить, дать образование», — закончил Сергей. «Но почему именно в мой класс?» — возразила учительница. Томилов рассказал ей все, о чем они говорили с Ильиной. «Извините, Сергей Михайлович, в тоне Веры Филипповны отчуждение. Я не могу принять в свою группу слепого ученика. Вы спросите, почему?» «Скажу. Я отвечаю за учебный процесс, за воспитание вверенных мне учащихся. Ваш мальчик внесет смятение. Ученики будут отвлекаться. Кто-то жалеть, кто-то подстраивать козни. Будут смеяться. Дети. И я, как учитель, вместо того, чтобы вести урок, должна буду разбираться со всем этим представлением. Не могу». Потому как сказано это «не могу», Томилов понял, доказывать дальше бесполезно. Учительница представила себе Олега среди своих питомцев, как волчонка среди ягнят. «Тогда зайдемте к директору». Вера Филипповна согласилась. Директор с тихим грудным голосом принял Томилова вежливо, терпеливо выслушал его и не успел что-либо ответить, как вмешалась Вера Филипповна. «Я против. Если у вас другое мнение, дайте мне другой класс». «Зачем?» — остановил директор. «Вы, Вера Филипповна, отвечаете за класс, я за школу. Наши молодцы, возьми да столкни его с лестницы или свались он сам, да мало ли какие каверзы могут приключиться со слепым человеком, а я отвечаю. ЧП. Инвалид, знаете ли, он будет подавляюще действовать на остальных физически здоровых ребят, я бы сказал, гнетуще. Рекомендую устроить его в спецшколу. Такие заведения в нашей стране есть». «Такая школа есть в нашей области», — еле сдерживая гнев, подсказал Томилов. «Но в той школе мальчик не может учиться. Перерос». «Тем более», — ухватился за высказанный аргумент директор. Томилов упорствовал. «Там всего лишь начальная школа». «Ничем не могу помочь». Директор подошел к Томилову, пожал ему руку. «Ни один из наших преподавателей не решится взять вашего подростка себе в группу. Ручаюсь. Слишком необычный, я бы сказал, сенсационный факт. До свидания». Услышав от Томилова о непредвиденном препятствии, Надежда Васильевна загоревала. Она-то полагала, учебой Олега будет обеспокоен каждый, и каждый, кого это касается, поможет ему немедленно, без проволочки. Что дальше, Сергей Михайлович? Томилов подбодрил. Добиваться будем. Добиваться. А как добиваться, он пока и сам не знал. Среди незрячих сотни докторов и кандидатов наук есть композиторы, писатели и даже скульпторы. А сколько учителей, адвокатов, профессиональных музыкантов. И все они окончили средние школы, потом институты или университеты. Мальчик, о котором я говорю, может остаться неучим, завершил свое подробное повествование об Олеге Томилов. «Помогите устроить, Юрий Николаевич. Мальчик и так несчастен, а тут, выходит, ему дальше и дороги нет. Он очень способный». Брякнул рычажок телефона. Значит, председатель горосполкома взял трубку. «Первую школу!» — попросил он у дежурной телефонистки. «Директора». «Его нет, скоро будет». «Пусть позвонит председателю горосполкома». И снова брякнув рычажком телефона, сказал: «Подождем». Он закурил. «От центральной теплотрассы не отказался?» Заполняя паузу, уточнил он. «Что вы? Ждем с нетерпением. Мы готовы ставить этот вопрос хоть сегодня». «К сожалению, придется потерпеть», — поправил Юрий Николаевич. «Не скоро еще. Не дождусь, наверное, стройки. А хотелось бы принять личное участие, увидеть собственными глазами последний вздох кочегарок. Потом с чистой совестью можно бы и на пенсию». «Увидите», — поддержал Томилов и прикинул. «Сколько же будет ему? Стройка протянется годы. Может, и меня не будет на посту директора». Телефонный звонок. «Ах ты! Тебя-то и надо!» «Здравствуй!» «Я к тебе с претензией. Почему не принимаешь учиться слепого мальчика?» «Вот тебе на!» «Да ты знаешь, у них в школе все преподаватели незрячие и с высшим образованием. И все они начинали с такой же обычной школы, как твоя». Юрий Николаевич это добавил от себя, наверное, для большей убедительности. «Мало ли что тебе неизвестно. Притом, разве ваша школа закрытого типа?» «Вот-вот, Массовая. Так кто дает право закрывать ее двери перед некоторыми детьми? Раз массовая, пусть оправдывает свое название. Председатель горосполкома повысил голос. У нас в стране всеобщее обучение. Мальчик не виноват, что он инвалид. К такому-то и надо проявить особую чуткость, особое внимание. Да-да, попробуйте. Что случится, вместе ответим. Мы и так за всех и за все отвечаем. Договорились. Добро. Не получится, разберемся, почему не получилось. Он резко положил трубку и ворчливо продолжил. Боится. Подстраховывается, как бы чего не вышло. Ученическая сумка стояла в полной готовности. Олег открыл замок, проверил, на месте ли учебники. Объемистая брайлевская книга занимала почти весь ранец. Проверил тетради из плотных листов, грифель. Вроде ничего не забыл. Он любовно погладил каждую вещь. Это его друзья. С ними он будет сидеть в классе. С помощью их получит знания. «Ты к завтраку готов?» — войдя в комнату мальчика, спросила Надежда Васильевна. «Давно готов?» Она обняла его. «Поздравляю тебя, Олег, с началом твоих школьных занятий». «Спасибо». Олег прижался щекой к ее плечу. «Я буду стараться. До Томиловых тебя проводит Илья Максимович, а дальше пойдешь со Светланой». Олега задело неверие Надежды Васильевны в его ориентировку. «Я сам дойду. Меня встретит Света возле своего дома ровно в 8 часов». Ильина догадалась, что не понравилось пареньку. «Илья Максимович проводит только сегодня, и не потому, что ты можешь сбиться с маршрута, а просто как провожает учеников в первый день учебы. Ты отправляешься в очень дальний путь». Заметив идущих Олега и Илью Максимовича, Светлана бросилась к ним навстречу. «А я беспокоилась, не опоздал бы!» Оставшиеся дни Олег и Светлана свернули в улицу, перпендикулярно той, по которой Олег шел сюда. «Погоди», — остановил он. «Ваш подъезд вон там?» — он указал вправо. «Там», — подтвердила девочка. «Вон там угол вашего дома. Мы от него идем влево». «Правильно», — снова подтвердила Светлана, не понимая, к чему нужна такая точность. «Мы от нас будем ходить вместе», — на всякий случай рассеяла она тревогу Олега. Но тот упрямо заявил. «Я сам должен знать дорогу до школы. Какой из меня получится ученик, если будете водить?» И попросил Светлану, чтобы она подробно рассказала о всех поворотах, переходах, о начале и конце стен домов по той стороне, по которой они шагали. Светлана засмеялась. «Да тут нечего и рассказывать. На той улице, на которой мы свернули, через 2 дома и наша школа. Вон она. Вон и крыльцо, 5 ступенек». Олег остановился. От волнения сердце забилось чаще. Ему казалось, что он вступает совсем в иную жизнь, в иную часть света. «Ну, чего ты? Пойдем, не бойся!» По-своему поняв заминку Олега, подтолкнула его Светлана. Они разделись и, взяв сумки, поднялись на 2-й этаж. Кругом детский визг, крик, гул, туда-сюда шныряют ребячьи фигурки. От шума, от бурлящего движения Олег определял это по шарканию, топоту ног, волнению воздуха, по дыханию, по перемещению голосов. Ему становилось не по себе. Терялась острота ощущения пространства, ориентиры. Он словно находился во сне. Перед ним все расплывалось, ускользало от восприятия, мешало сосредоточиться. Светлана подвела его к своему классу. Перед ними остановилась одноклассница Зойка, острая на язык девчонка, за что в своем кругу ее прозвали Язвочкой. Светлана приготовилась к отпору. «А ты что его за руку ведешь?» — хихикнула Язвочка. «Он не видит. Будет учиться в нашем классе». По-честному открылась Света. Зойка на мгновение опешила. Но только на мгновение, придя в себя, она ехидно спросила: «Женихок?» Светлана не терялась. «Допустим». Дерзость одноклассницы не устраивала Зойку. «Но он не видит?» «А у тебя нет и такого», — взаимно уколола Светлана и ввела Олега в большую светлую комнату. В класс вошла Вера Филипповна. Поздоровалась. Ребята дружно и шумно встали, приветствуя ее. Как и ожидала учительница, сидящие за партами мальчики и девочки были возбуждены. Глаза ребятишек все время устремлялись то на странного ученика, то на учительницу. Вера Филипповна объявила: «У нас, дети, новый ученик, Журавлев Олег. Он не видит совсем». Взгляды всех приковались к ее губам. Затем переметнулись на Олега и застыли на его глазах. Вера Филипповна видела, как на лицах учеников у каждого по-своему отражалась внутренняя борьба. Идет процесс вроде совмещения или отторжения. Чем кончится? И сказала: «Олегу нужна помощь». Ребята ждали, что будет дальше. «Завтра мы будем писать сочинение», — продолжала Вера Филипповна. «Как ты, Журавлев, напишешь?» Олег несмело пояснил. Точками Светлана ткнула его в бок и зашептала: «Встань! Всегда вставай, когда спрашивает учительница». Олег встал и повторил: «Точками». Светлана подняла руку и, получив разрешение говорить, тоже поднялась. «Он будет писать по-своему, а я над точками напишу наши буквы, чтобы вам проверить». «Ты знаешь эту азбуку?» — не без удивления спросила Вера Филипповна. «Знаю. Мама и брат знают. Мы помогаем папе». Взгляды учеников скрестились на Томиловой. «А как ты будешь читать учебники?» — продолжала допытывать Журавлева Вера Филипповна. «У нас есть все учебники для любого класса», — уже смелее пояснил Олег и достал книги, тетради, прибор, грифель. «Вот». Раздался звонок, но никто, как обычно, не рванулся к двери. Все, точно цыплята на зерна, сбежались к парте слепого мальчика. Сам мальчик больше не вызывал любопытства. Неведомы теперь стали его принадлежности. Они пошли по рукам. Книгу листали, щупали точки. От удивления ахали, охали, прищелкивали языками. Потом осматривали брайлевскую доску, грифель, с таким заинтересованным видом, будто перед ними предстали орудия труда первобытного человека. Олега заставили показать, как он пишет. Сами наперебой пробовали наколоть точки, а потом повели Олега в коридор на территорию, где можно было шуметь, бегать, громко говорить.